Николай Иванович Костомаров. Русская история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей. Раздел 1. Господство дома святого Владимира. Том 3. 15-16 столетия.